Глава 36. Ян. Утром, как и обещал Еве, снова поехал в город. Опять в шапке и темных очках. Как надоело уже прятаться, но сейчас выбора нет. Забрал готовые новые паспорта для нас троих. Полдела сделано, можно улетать. Только одно осталось. Отец Евы. Я по-прежнему не знаю, где его держит Родион. В том, что он его похитил и попытается шантажировать нас, я не сомневался. Он обязательно выйдет с нами на связь, ведь Андрей вовсе не нужен ему без дочери. Он для Измайлова уже сыгранная партия. Его бизнес он уже давно увел. Поехал к Разумовскому. Для передвижений арендовал неприметный серый Рено. А авто Максима Витальевича оставил стоять в гараже, чтобы по машине меня не связали с ним. На въезде нажал кнопку домофона. «Слушаю», — ответил мужской молодой голос. «К Разумовскому. Пароль Лена». «Минуту», — ответили и отсоединились. Через время тяжелые металлические ворота разъехались в стороны, пропуская меня на территорию. Машину оставил возле дома и пошел к двери. В холле меня встречал сам хозяин дома. Хмурый он протянул мне руку, которую я крепко пожал в ответ. Похоже, меня ждут не очень приятные новости. Он пригласил меня присесть на диван. «Паспорта забрал?» «Да». «Это хорошо. Измайлов связался со мной. Он знает, что я держу контакт с тобой». «И?» «И Андрей Кнуров находится у него. Он угрожает убить его, если в течение суток Ева не вернется. Вот адрес». Он протянул мне стикер, где рукой Максима, видимо, под диктовку Измайлова, был записан адрес. Я забрал его и прочел строчки. Это деревня на окраине города. Там дома почти все заброшены. «Там отец Евы? Или она должна туда приехать?» Поднял голову на него. «И то, и другое. В 12 завтра крайний срок. Что будешь делать?» Я задумался. «Пока не знаю. Но нужно думать, времени мало». Нахмурившись, молчал. «Нужно его вызволять. Только как? Один не справлюсь». «Нужно. Измайлов та еще сука. Он убьет Кнурова и даже глазом не моргнет. «Я знаю». «Ну вот что». Встал на ноги Разумовский и заходил по комнате. «В память о том, что ты сделал для меня и что потерял по моей вине, я дам тебе бойцов. Разработайте план и вызволите отца этой девочки. Честно говоря, меня самого эта падла сейчас ой как бесит. Прямо помещик, избежавшая крепостная. Мерзкий ублюдок. И поэтому я помогу тебе». «Спасибо вам, Максим Витальевич». Протянул еще раз ему ладонь и пожал его руку в знак благодарности. «В мясорубку нас утянуло не слабую». «Бывает. Надеюсь, что все пройдет хорошо. И в этот раз ты спасешь то, что тебе дорого. Позвони с моего телефона своей девушке и скажи, что до вечера тебя не будет. Волноваться же начнет». Он протянул мне мобильный, где уже был набран номер охранника в даче. «Слушаю, Максим Витальевич», — ответили нам. «Позови девушку». «Минуту». Спустя пару минут я услышал ее. «Да». «Ева, это Ян. Я должен остаться в городе допоздна. Не переживай, все в порядке». «Хорошо. Узнал какие-то новости?» «Отчасти. Не по телефону. Все расскажу, когда приеду. Отдыхай, не волнуйся. Помни о малыше». «Ладно, буду ждать». Все, пока. Повесил трубку и вернул хозяину. Разумовский смотрел на меня. «А малыше?» «Да. Ева, она ждет ребенка от меня». «Чёрт!» — усмехнулся Максим. «Как похожи истории, нынешняя и былая. Постарайся, чтобы в этот раз все закончилось хорошо». «Буду стараться». «Семён!» — позвал мужчина. В гостиную вышел один из его секьюрити. «Слушаю. Мне нужно 5 парней. Сколько сейчас вас на территории?» 4, Максим Витальевич». «Найди мне срочно еще 4. Срок — 1 час. Вызывай с выходных и тех, кто не в смену. Дело очень важное. Хорошо плачу. И требую быть, иначе тогда никакой работы у них не будет». «Я понял». «Свободен. Делай». Семён кивнул и ушел выполнять приказ. Максим повернулся ко мне. «Думаю, нужно ехать рано утром. 4 часа. Чтобы были максимально сонные и невнимательные. Как немцы на СССР напали, так и мы нападем. «Согласен». «Надеюсь, ты Еве не собираешься рассказывать, что отец в заложниках у Измайлова?» «Нет, не собирался. Но кое-что мне нужно будет ей объяснить обязательно. Поэтому я вечером съезжу к ней, потом вернусь сюда». «Да. Можешь сразу по адресу ехать. Только не опаздывай». «Понял».